Сентябрь 1972. Я говорил тебе, что будущей осенью думаю двинуть на Амалон на всю зиму. Если все будет правильно, то итогом будут две книжки. Роман номер 2 и очерковая книжка про лес и зверюшек. Если этот вариант не выгорит, то опять-таки на полгода я двину на мыс Шилакский. Походить за нерпой, за моржом и так далее. Чувствую, что обязан написать охотничий роман.